Глава 8. Новая судебная служба взялась за работу спора, хоть и несколько неуклюже. Набранные игроки просто еще не до конца понимали, что от них требуется. Из-за чего на местах создавалось немало неурядиц. «Отчет? Какой еще отчет?» — моргал работник. «За которым я тебя послал, идиот!» — рычал секретарь. «А разве не за массажисткой?» — склонил голову работник. «Какая к черту массажистка?» — уже готов был вытервать волосы на голове секретарь. И зачем он только согласился на эту должность? Лучше бы и дальше картошку сажал. «Ну, та, которую запросила госпожа Мэнфи», — ответил, как ни в чем не бывало, работник. «Да что вас всех! Понабирали по объявлениям!» — выругался секретарь. И не остался без ответа. «Так даже объявления не дали!» «Что?» — выпучил глаза мужчина. «Ничего». Игрок смекнул, что дело запахло жареным, и спешно удалился. Ему гораздо больше нравилось ходить с поручениями, чем таскать бревна на стройке. Так что новоиспеченный работник решил не нагнетать ситуацию. «Сегодня я точно напьюсь в стельку», — проворчал секретарь и вернулся к разгребанию бумаг. Работники судебной службы носились туда-сюда, поднимали архив в лице клеща и его подчиненных, вызывали тех или иных провинившихся, по новой рассматривали уже завершенные дела. В общем, хаос стоял еще тот. Никто толком и не заметил, как на рабочем столе Мэнфи оказалась небольшая коробочка. Девушка как раз ушла с Русом для личного отбора новых оперативников для службы судебных исполнителей. Да-да, в Спарте появилась и такая. Сейчас же в кабинет своей подруги вошла Сорока. «Мэнфи, ты тут?» Склонила на бок голову девушка, осматривая новое убранство рабочего кабинета леди Вавилона. «А тут миленько». Сорока еще не нашла в Спарте приложения к своим скрытым, но наверняка многочисленным талантам и надеялась пристроиться к подруге. Девушка прошла к рабочему столу Мэнфи, провела по нему пальчиками, осмотрелась еще раз, убеждаясь, что она одна. А после она заметила ту самую коробку на краю стола. На небольшой бумажке было написано «Для прекрасной леди Мэнфи лично». Сорока хмыкнула и немедленно раскрыла коробку, чтобы внутри обнаружить печенье. Девушка аж сглотнула слюну от манящего запаха. «Ну, Мэнфи явно не будет злиться, если я попробую одну вкусняшку у нее. Всего-то кусочек. Я же забочусь о ее фигуре, как никто другой», — хмыкнула Сорока и, надкусив печеньку, покинула кабинет. Чтобы уже на выходе у самого здания упасть с пены у рта. «Госпожа Сорока! Срочно лекаря сюда! Да не стойте же вы столбом! Быстрее!» Первый рабочий день судебной службы оказался незабываемым. «Отравление?» — удивленно выдаю я. «Это ж надо только додуматься. В самой Спарте. Никогда такого не было, и вот...» «Я подозреваю, что целью являлась госпожа Мэнфи», — кивает клещ, протянув мне записку. «Это нашли на коробке». На ней четко и ясно обозначалось, кому предназначались отравленные печеньки. «Занятно». Хмурю я брови, покрутив записку в руке, после чего поворачиваюсь к Сквидварду, который также присутствует в кабинете. «Что с пострадавшей?» «У нее серьезное отравление. Но, к счастью, быстро удалось провести диагностику. Мы очистили ей желудок, как смогли, и вывели яд», докладывает начальник госпиталя. «Слава системе, что она не съела целое печенье, а только откусила небольшой кусочек. В противном случае пациентка бы просто не дожила до прихода помощи». «Так понимаю, яд находился в самом тесте. Уточняю я. Если это так, то подозрения могли пасть и на Москву, как поставщика муки в нашу фракцию». «В их начинке. Какие-то фрукты, опознать мы которые пока не можем. Но они крайне токсичны. А в засушенном состоянии вовсе смертельны», признается Сквидвард. «Мы проводим опросы работников судебной службы». Берет слово клещ. «Видел ли кто личность доставщика и как вообще оказалась коробка в кабинете госпожи Мэнфи? Но пока результатов никаких. Служба работает первый день, а потому в этом хаосе толком и не понять, кто ходит свой, а кто чужой». «И все же странно. Вздыхаю я. Кому потребовалось устранить Мэнфи? В Спарте?» «Я могу понять мотивы того же стервятника или прочих лордов и леди, но кому она не угодила в городе?» «Быть может, шпионы?» — предполагает клещ. С госпожой Мэнфи прибыли и игроки из Вавилона. Даже до сих пор прибывают. Среди них могут находиться и ее недоброжелатели. Затеряться на самом свету, хмыкаю я. Вполне вероятно. Этого нельзя исключать. В этот же момент в кабинет входит третий, держа в руках мертвого ворона в одной руке и небольшую записку в другой. Это еще что за представление? С каких пор мы воюем с птицами? Эту пташку выцелили наши солдаты над крепостной стеной. Заявляет парень и передает мне записку. Мертвый ворон же оказывается на краю стола. Схватив послание, я тут же вчитываюсь в написанные строчки, после чего передаю бумагу клещу. Когда все присутствующие ознакомились с содержанием, я беру слово. Значит, стервятник пошел на столь радикальные меры. Это, впрочем, неудивительно. Неприятным сюрпризом оказывается то, что подданным Мэнфи, за редким исключением, нельзя доверять. Стучу я костяшками по лакированной древесине. Особенно теперь. Среди беженцев немало простых игроков, которые будут не прочь рискнуть всем ради столь астрономической суммы. Мы также поймали игрока, которому и предназначалось это послание. Только солдаты сбили ворона, как он дернул руку, что и привлекло к нему ненужное внимание. Солдаты повязали его, а он и не сопротивлялся. Дополняет третий. Что-то узнали от него? Наклоняюсь я чуть вперед. Ничего нового. Качает головой мужчина. Наемник, но мелкий. Выполнял пару поручений как для канцелярии, так и лорда Меджнуна в свое время. Потом стал торговцем. Стоит предположить, что стервятник разослал воронов вообще всем, кому только можно. Даже несмотря на то, сколь незначительным бы ни оказался игрок. Понятно. Рассчитывает на удачу и на массовый эффект. Даже страшно подумать, сколько ебалов у него ушло на это дело. Вздыхает клещ. А ему-то что? Отмахиваюсь я. Если Мэнфи заберет у него Вавилон, то у стервятника не будет ничего. А так, у него появляется хоть какой-то шанс устранить ее до прямого столкновения. Выбор между злом малым и злом большим, так сказать. После чего я вскакиваю со своего места. Но медлить больше нельзя, заключаю я. Мэнфи могут ожидать еще ловушки, а потому немедленно собрать гвардию, мы отправляемся к ее особняку. Жизнь змеи подколодная, неказистая и полна трудностей. Нужно уметь подбирать место, где можно погреться под лучами солнца. Или выгадывать момент для атаки. Один укус, одна смерть. Змея это знала, она в это верила, ведь так ей говорили ее звериные инстинкты. Как для человека дышать, так и для гадюки убивать свою жертву, впрыскивать яд. Столь же привычно и нормально. Но вот в какой-то из чудесных дней ее взяли и запихали в эту чертову темницу. Темно, сухо и тесно. Беспредел какой-то. Змеюка и так по жизни не была добродушной, а теперь и вовсе готова была атаковать первого встречного. Только бы выбраться из этой гадкой темницы. И вот змея ощутила, как ее темница пришла в движение. Кто-то поднял ее и перенес в новое место. Снаружи слышались приглушенные голоса ее похитителей. Только бы сунули свои ручища внутрь. Она бы поделилась всем своим ядом, что у нее был. Но никто открывать темницу не стал. Змея ощутила, как ее поставили снова на твердую поверхность, после чего послышались отдаленные шаги и голоса. Снова наступил краткий миг покоя, который столь же бесцеремонно оказался нарушен. Темницу встряхнули, покрутили, змея зашипела, что есть сил, ударяясь головой о стенки то слева, то справа, то снизу. Голос снаружи стих, а затем появился яркий свет. «Пора! Вот он шанс! Отомстить и покарать обидчиков!» «Сейчас-то она покажет, каково это держать ее такую гордую и прекрасную в жутком заточении!» Змеюка выпрыгнула на свет, раскрыла пасть, приготовилась выпускать яд, как вдруг... Ее шею сдавила огромная ладонь, не позволяя сдвинуться ни на сантиметр. А перед глазами бусинками мелькнула белоснежная пасть. Вот так и окончила свой жизненный путь невинная змея подколодная. «И что блестело, я сказала!» — приказала ему работница кухни. «Конечно, сделаем в лучшем виде!» — улыбнулся мужчина и, совершив поклон, покинул новую начальницу с грязной кастрюлей. И ведь надо же было выдать ее какому-то поваренку-неумехе. Все дно кастрюли теперь покрыто сажей, а ему придется ее часа два, а то и три оттирать и полировать. Чертовы дилетанты. Другое дело он. Еще утром он видел, как у входа в судебную службу упала девушка с пеной у рта. Значит, его подарок оказался в нужном месте. Жаль, что не в нужное время. Мэнфи очень не вовремя вышла из здания, а он так старался, чтобы выгадать момент. Впрочем, сейчас, смотря на то, как солдаты бежали в сторону особняка леди Вавилона, он расплылся в ухмылке. Возможно, во второй раз ему повезет куда больше. Однако даже спустя 10 минут сообщение о завершенном квесте на убийство Мэнфи так и не пришло. Следовательно, и во второй раз он допустил оплошность. Что же, это печально, но не критично. У него еще было немало задумок, которые он мог бы применить. Главное — успеть раньше других. Иначе будет совсем грустно. Приложить столько усилий и провалиться. «Я вроде как отдала команду, новичок. Река находится в совсем другой стороне». Не успел мужчина и опомниться, как ему прилетел тяжелый женский кулак по голове. Ойкнув, игрок виновато поклонился своей хмурой начальнице и бегом устремился в сторону реки. Время для новой ловушки еще не пришло, а вот откладывать свою работу и дальше он просто не мог. Еще одна задержка грозила оборвать его жизнь еще до того, как он получит награду в 10 тысяч ебалов. Каково же, оказывается, мое удивление, когда на пороге особняка Мэнфи меня встречает Маро с виноватой мордахой и протягивает шкатулку. «Я тут, кажется, что-то сломала», — говорит она, и я открываю содержимое шкатулки. Там же я нахожу гадюку с оторванной головой. «Я случайно», — опускает плечи и скребет ножкой порог Маро. «Учуяла вкусняшку и не сдержалась». Я кладу ладонь на ее голову и взъерошиваю волосы. «Можешь не волноваться. Я почему-то уверен, что Мэнфи не будет держать на тебя зла», — заявляю я. «Правда?» — ухмыляется Маро. «Правда». Как раз к этому моменту к нам навстречу выходит Мэнфи с Базальтом в сопровождении. «Леди Мэнфи, судя по всему, вам придется какое-то время воздержаться от прогулок. Обращаюсь я к Зеленоглазке». Леди Вавилона удивленно смотрит на меня, затем на Маро, в руках у которой находится коробка с обезглавленной змеей. К чести Мэнфи, она не кричит и не устраивает истерик, только упрямо поджимает губы. «Следует предположить, что этот подарок предназначался госпоже», спрашивает подошедший поближе Базальт. «Ты верно предположил, Базальт», киваю я, скрестив руки на груди. «Твоя госпожа сейчас оказалась человеком с большой нарисованной мишенью на своей спине». «Стервятник!» Сразу же догадывается мужчина. «Именно так. Невесело хмыкаю я. Наш общий знакомый объявил награду за голову Мэнфи в размере 10 тысяч ебалов. Поэтому, как лорд Спарты, я бы рекомендовал вам теперь везде ходить с охраной. Такие суммы сами по себе толкают на всевозможные подлости». «Я обеспечу должный уровень безопасности», — заверяет Базальт. Мои слова он явно воспринимает, словно камень в его огород. «Я и не пытаюсь сомневаться в твоих способностях или в способностях твоих людей, Базальт. Качаю я головой. Но вот людей я предоставлю. Для усиления безопасности леди Мэнфи. Все-таки мы в Спарте, так что это и моя ответственность». На последних словах Базальт неохотно, но кивает. Сам же понимает, что его недовольство он может засунуть куда подальше, пока на кону стоит жизнь Мэнфи. «Леди Мэнфи, вас я также попрошу быть предельно осторожной. Обращаю я внимание на саму девушку. Уверена, мне нечего опасаться, пока моей охраной занимаются столь компетентные личности». Едва заметно улыбается она. Хмыкнув, я снова сосредотачиваю свое внимание на подчиненных. Нас ждет ряд перестановок. К Базальту и Черной Страже поступит усиление в лице десятка фалангистов, а также валькирий Пирры. Сама же Пирра назначается компаньонкой Мэнфи, то есть будет следовать туда, куда она сама, даже по нужде, если что. Ну а что? В туалетах тоже убивают. Среди служанок же теперь будет числиться и Дженни Воровка, и только она будет непосредственно контактировать с Мэнфи, принося ей еду, либо готовя одежду. Этого пока будет достаточно. А сам же я забираю Базальта, Третьего, а также Бибу и Бобу, чтобы организовать небольшой военный совет. Сложившаяся ситуация мне не нравится, и с ней требуется определенно что-то делать. Вот только что. «Черт возьми, это было близко!» Устало выдохнул Жак. «Ты-то чего тут расселся? Я всю работу сделала!» Пнула его по ноге черноглазая девушка. «Я волновался сразу за всех четверых!» Отмахнулся от нее Жак, приглаживая свои гусарские усы. «Но-но, позвольте, я переживал за свою задницу в полной мере!» Влез в их разговор третий Петро. «Ладно, не суть важно», — поморщилась Сиеста. «Что дальше-то? В Спарту мы проникли, усыпили патруль, смешались в толпе, а дальше куда?» Тут мимо них прошла очередная парочка, мило перешептывающаяся и воркующая. Сиеста скривилась. Жак залихватски потер ус, словно вспоминая молодость, а Петро... Петро завистью посмотрел на парня. «Не будем медлить, ночь не резиновая», — приказал Жак и первым двинулся по улочке Посада. «Ты так и не ответил, что будем делать». Их троица вышла на площадь, где шло как раз какое-то выступление. «Ты думаешь, я просто так выслал Олафа впереди нас?» — хмыкнул в ответ Жак. Затеряться среди простых игроков во время веселья не стало проблемой. Лавируя между патрулями фалангистов, как и стражников с повязками на руках, троица двигалась дальше к центру Спарты. И в какой-то момент они натолкнулись на четвертого члена их группы. Олаф, широкоплечий мужчина с рыжими кудрями, махнул им ладонью. «Олаф, ты узнал, где особняк Мэнфи?» — поинтересовался Жак. «Олаф», — ответил мужчина, махнув головой. «Вот и славно, тогда веди», — кивнул усач. Сиеста вновь тяжело вздохнула. «И почему на разведку ты послал этого недотепу, что только и можешь, что называть свою кличку?» — прошипела девушка. «Может, потому что он лучше умеет поддержать разговор, чем ты?» — подколол ее Петро. Сиеста показала парню средний палец, но развивать тему и дальше не стала. «Какая бука!» — прошептал Петро и двинулся следом за товарищами. Уже вскоре они оказались перед воротами нужного им особняка. «Ну что, Сиеста, твой выход?» — хмыкнул Жак. «Сама знаю», — откинула назад волосы Сиеста и прошла первой к двойке фалангистов на входе. «Назовите себя и цель визита!» Естественно, охрана не прохлаждалась и заранее остановила девушку. «Доставка пиццы!» — прыснула Сиеста и активировала магию. «Че... во?» Только и успели произнести солдаты, как их глаза закатились, и они попадали на землю. «Дамы и господа, двери открыты для вас!» — поклонилась театрально Сиеста, пропуская вслед за собой троицу игроков. «Чудно!» — кивнул ей Жак. «Тогда за работу!» Под плащами мелькнули кинжалы, и они двинулись вглубь особняка. Внутри посты гвардейцев и фалангистов точно так же падали, даже не успевая среагировать. Особо крупный гвардеец так и вовсе проехался по всей лестнице лицом, но так и не проснулся. На втором этаже Сиеста запнулась о тело волка в проходе и едва того не разбудила. Животное возмущенно засопело и перевернулось на другой бок. Диверсанты тихо выдохнули и подошли уже вплотную к необходимой комнате. «Олаф», — произнес Олаф. «Да-да, мы тоже готовы», — кивнула тому Сиеста. «Ну что, последний рывок?» «Он самый», — фыркнул Жак. «Заходим». И они ворвались в спальню Мэнфи.